Теперь же вместо азартной ловли буси-людоеда, два года пугающего жителей в столице и ее окрестностях и которого уже почти удалось раскрыть, группу срочно кинули в смертные земли, причем с таким явным ощущением отсутствия обратной дороги. Иначе как объяснить полученные инструкции, где предписывалось без спешки незаметно влиться в тамошнее общество, хорошенько закрепившись на новом месте, и пока ничего конкретного не предпринимать, разве только по возможности отслеживать нескольких подозрительных лиц и попытаться параллельно выяснить, куда пропала опытная боевая четверка борцов со скверной, действовавшая там прежде, а также желательно проследить и за тем, как проявит себя еще несколько боевых групп, отправленных туда вместе с ними со своими заданиями, сути которых он не знал, но мог вполне догадаться по обрывкам информации, долетевшим до чувствительных ушей магистра. Однако другие боевые группы имели при себе все необходимое оружие, защиту и боевые амулеты, а его людям придется начинать работу практически с пустыми руками. Разве что пообещали указать места нескольких схронов с деньгами, но всем необходимым придется обзаводиться самостоятельно, опираясь исключительно на местные ресурсы. Впрочем, пока об том думать рано, дорога до Черного перевала займет еще не меньше двух недель, в течение которых придется старательно входить в новую роль почти сломленного жизненными обстоятельствами немолодого человека, вполне смирившегося со своей участью, и только при самом переходе получить новые вводные, которые могут все поменять, принятые местным резидентом по сети дальней связи, оставшиеся еще от древних, находящиеся сейчас под контролем борцов со скверной и вырванные из рук великих повелителей сразу после войны с алхимиками. Глава 1. Вот я и дома. Один переезд, как два пожара, совсем недаром говорит народная пословица. Может, не так конкретно, а как-то иначе, но суть от этого практически не меняется. Да еще если учесть имеющийся в нашем случае продолжающийся ярмарочный день, вообще мрак. Вот и сейчас приходится срочно перебираться из занимаемой каморки в искательской гостинице на окраине города, с большим трудом проталкиваясь нагруженной скарбом телеги по забитым торгующими и покупающими людьми центральным улицам. Хорошо, хоть скарба у нас немного накопилось и все можно довести за одну ходку. Сегодняшняя ярмарка не собиралась сворачивать свою деятельность до самой ночи, и народ только прибывал. Кто-то постоянно пытался нам что-то продать, другие спрашивали, что мы сами везем на продажу, приходилось часто останавливаться перед живыми преградами и старательно объяснять, что ничего нам не надо и ничего мы не продаем, все уже продано и куплено, иначе не давали проехать. Но это получалось плохо, люди почему-то считали, что мы так своеобразно торгуемся, в чем стремились нас всячески поддержать, мешая ехать дальше. Их прекрасно можно было понять. При отсутствии в здешних местах других относительно безопасных развлечений возможность азартно поторговаться сама по себе имеет большую ценность. И только сидящая на телеге ведьма в воинском одеянии, с луком в руках, внимательным взглядом осматривающая окрестности, немного сдерживала одним своим видом напор деятельных торговцев, иначе бы вообще не проехали. Вот ее они почему-то опасались значительно больше, чем меня, несмотря на все великие подвиги, приписываемые мне слухами, гуляющими по городу в последнее время. Несмотря ни на что, истратив целых 3 часа на дорогу, которую в другое время можно пройти быстрым шагом всего за час, нам удалось протиснуться в ворота собственного особняка, спокойно вздохнув, едва оказались за высокой оградой с системой магической защиты от нежелательных гостей. Система исправно действовала, и для прохода внутрь требовался специальный амулет-ключ. Этот же ключ был нужен и для того, чтобы открыть двери дома снаружи. Если такого амулета при себе не имелось, можно попытаться вызвать хозяев к воротам, дабы те проводили внутрь, если признавали гостя желанным. Не имея своего ключа или сопровождающего, за ворота лучше не лезть, даже если их случайно оставили открытыми. Это весьма опасно для жизни. Делали систему с умом и постарались учесть все возможные эксплуатационные нюансы. Но вся эта хитрая магия никак не помогла бывшему владельцу особняка. Выполняя свои обязанности общественного судьи, он крепко перешел дорогу одному здешнему бандитскому авторитету, а у того нашлись грамотные люди и специальные средства, позволявшие спокойно, без шума и потерь пройти через всю охранную магию и немногочисленных защитников. Пусть из напавших на дом бандитов обратно тоже никто не вышел, Черное дело они успели сделать. Благодаря своим недавним подвигам я унаследовал от того судьи недвижимость в комплекте с его столь же непростой и вредной для здоровья должностью. Хорошо, хоть немедленно вступать в нее не требуется. Главное, не повторять уже известных ошибок и больше надеяться на себя и верных людей, а только в последнюю очередь на не такие уж и надежные магические системы. На самое первое время сойдет, если самому не терять бдительности, а дальше имелись некоторые планы по серьезному улучшению доставшегося хозяйства. Во-первых, требуется срочно начинать подготавливаться к дальнему походу и создавать основную базу там, где никто из врагов нас не сможет легко достать. Такие места имеются только за вторым городом алхимиков, перекрытые зоной радиоактивного заражения, называемого местными проклятием алхимиков. Но пройти зараженную зону непросто, требуется сначала сделать приборы, измеряющие радиоактивный фон и принятую дозу облучения, в качестве защиты противогаза и специальные костюмы всем, кто примет участие в дальнем походе. И это только для того, чтобы пройти через зараженные территории самим, а требуется еще пронести груз, учитывая и совершенную непроходимость дорог в тех местах. Продвигаться вперед получится только от одной заранее подготовленной базы к другой, перетаскивая все необходимое на своем горбу и отбиваясь от опасностей, во множестве встречающихся там и о которых мало кто знает тут. Из понимания всего вышеперечисленного вытекает наше во-вторых, без относительно надежного тыла здесь, в городе, про дальние походы можно смело забыть. Где-то спрятаться и тихо сидеть всю оставшуюся жизнь я сам, пожалуй, еще смогу, некоторые подходящие варианты есть. К примеру, можно навестить дерево стража, разбив палатку у его корней, или попробовать перебраться в предгорье, полноценно опробовав на себе новый эликсир от мастера Зельевара. На меня, ведьму и еще нескольких человек его должно хватить. Можно выкупить остатки уникального снадобья у Зельевара, пока еще есть лишние деньги, если он не успел все распродать. При наличии опытного мага-целителя шансы выжить при его полноценном применении, навсегда изменяющем свойства организма, достаточно высоки. И тогда недоступные местному народу предгорья станут для нас подходящим убежищем. Сразу же встанут вопросы с обеспеченностью едой и всем необходимым для нормальной жизни. Возможно, охота на диких животных сумеет прокормить небольшой коллектив. Так можно попытаться убежать от известных ожидаемых опасностей, но кто нам гарантирует отсутствие новых, о которых еще ничего не известно? Ведь уже вполне можно догадаться, что они обязательно возникнут, один горный кот чего стоит. Очень не хочется повстречаться с его ближайшими сородичами еще разок. Если удалось победить такого противника один раз, и только с большой долей везения, то полагаться исключительно на одну удачу и дальше категорически не стоит. Нужно всецело подготовиться к встрече с подобными зверушками, если собираешься навестить те весьма негостеприимные края. А это требует опять же полноценного системного подхода и упирается в недостающие ресурсы, возвращаясь к предыдущему пункту. И потому, несмотря на все доводы разума о том, что стоит как можно скорее куда-то сбежать, придется крепить оборону именно в этом месте. Дом судьи, хотя какой это дом, настоящий дворец, почти малая крепость, вполне подходит для моих целей. Магии я пока не очень доверяю, особенно имея свой амулет, временно подавляющий оную. Стоит как-либо проверить его действие, хотя немного боязно. Рискую сразу потерять дополнительные чувства и возможности, благодаря которым удавалось выживать в последние дни. Все время на меня падает одна опасность за другой. Приходится постоянно бежать вперед без оглядки от одного неприятного события к другому, едва успевая подхватывать трофеи, выпадающие из рук поверженных врагов. Ладно, попробую спрятаться за толстыми стенами, немного передохнуть от непрерывной беготни. Преданных людей почти нет, потому придется срочно делать свою систему технической защиты особняка, полноценный охранный периметр. Электричество в этом мире явно не в ходу, да и химических управляемых мин можно понаставить при желании. В общем, имеется большой простор для творчества под девизом «Мой дом, моя крепость». Хватило бы времени с ним разобраться, чувствую, новые приключения уже давно ждут моего непосредственного участия. Оставив телегу около хозяйственного входа сбоку здания, отправил ведьму Марину с магом-целителем Асусом осматривать внутренности дома, иначе пришлось бы долго отвечать на многочисленные вопросы девушки, отчего хотелось непременно отмазаться. Я сам видел этот дом изнутри только один раз, да и то слишком поверхностно, чтобы сейчас что-либо внятно рассказать. Пусть без меня сами пока разбираются, благо последствия жесткого штурма и следы крови там должны уже убрать люди авторитета, сама под присмотром весьма странной девушки Айли. Эх, придется ведь с ней вскоре плотно общаться. Хотя я уже и не теряю в ее присутствии головы, но немного опасаюсь непонятного ее воздействия на мой мужской организм. И не самую лучшую реакцию со стороны Марины тоже стоит непременно учесть, когда она с ней обязательно познакомится. Как бы дамы ни устроили друг с другом хорошую драку, мне не жалко, пусть немного померяются силами, но терять кого-либо из них по глупости категорически не хочу. Придется вставать между ними, принимая все удары исключительно на себя, и быстро разнимать. Больно и неприятно, зато все останутся живы. Тем временем, чтобы не забыть все, о чем совсем недавно думал, прошелся вокруг ограды изнутри, присматривая, с чего стоит начинать срочно крепить оборону. Попробовав пробить своим воздействием сил имеющуюся защиту, вышел через задние ворота наружу и вскоре опять вернулся. Что ж, те, кто делал магическую защиту, совсем не зря взяли за нее большую кучу денег. Дешево так не строит. Снаружи охранный периметр огорожен железным забором, несущим не только чисто декоративную функцию. В его каменном основании спрятаны какие-то амулеты, включенные в общую систему. Определить их наличие и как-либо почувствовать действие можно, только оказавшись внутри. Сам забор тоже является амулетом, размывающим и подавляющим потоки подчиненной силы, если они приходят снаружи, и практически не искажает идущих изнутри, лишь заметно ослабляет их. Такое своеобразное стекло односторонней видимости, только для магического взора. Причем образованный забором купол полностью перекрывает особняк сверху, смыкаясь где-то над его крышей. Совсем не исключено, что такая защита способна выдержать и воздействие подавляющего магию амулета, сильно исказив его действенный эффект, если его применит снаружи. К моему большому сожалению, совсем не получается увидеть, как такие конструкции вообще работают. Мое восприятие магии пока еще недостаточно сильно развито. Однако и того, что уже удалось определить, оказалось вполне достаточно, дабы проникнуться к создателям чего-либо подобного подлинным уважением. Куда там моим банальным идеям с электричеством и колючей проволокой. Впрочем, как раз не стоит пренебрегать и такими простыми методами. Магическая защита забора не обеспечивала успешного задержания тех, кто решит элементарно перелезть через ограду, благо это не так сложно. В ее функцию входило только отправить сообщение о нарушении внешнего периметра, чтобы охрана, находящаяся внутри дома, предприняла какие-либо действия, пока нарушитель не попадет во вторую охранную зону. Она же представляла собой хитросплетение колючих кустов, растущих в паре метров от забора, под которыми тоже ощущалась установленная амулетная сеть. Кусты высаживали не просто так, а с хитрым умыслом. Чуть поодаль от забора были невысокие посадки самого обычного шиповника, а сразу за ними стояла стена из плотно посаженных друг к другу кустов эрги, в дополнение хорошо перевитой снизу колючей ежевикой. Меж стволов эрги я едва разглядел натянутую металлическую сеть. Даже если потенциальный нарушитель с помощью магии сожжет растение, быстро пройти дальше он не сможет. Только вот сжечь кусты ему вряд ли удастся. Те самые амулеты, расположенные под ними, поглотят большую часть выплеснутой им энергии, тут скорее напалм нужен. Но у местных обитателей развитой химии практически нет, они обходятся другими средствами. За кустами на расстоянии 3 метров росла самая обычная трава, но в земле опять чувствовались амулеты совершенно непонятного назначения, явно неактивные. Скорее всего, какие-то боевые эффекторы, которым для работы требуется подавать внешнюю силу. В общем, при всей кажущейся внешней простоте и примитивизме системы лезть через забор и охранную зону я бы не рискнул. Проще пройти через ворота, несмотря на наличие рядом с ними под землей весьма серьезной амулетной защиты. Теперь осталось лишь вспомнить, что напавшие на судью бандиты просто обошли эту охранную систему с помощью фальшивого амулета-ключа, а может и настоящего, кто их знает. Следовательно, именно эта часть и является самым слабым звеном, которое стоит чем-то заменить или существенно дополнить. Авторитет Сом гарантированно оставил себе нескольких таких ключей, когда выдал мне связку с ними. Не мог он поступить иначе, характер не тот. В принципе, ко всему этому магическому хозяйству можно добавить несколько своих сюрпризов типа незаметной колючей проволоки под электрическим током в густой траве и управляемых по проводам мин на дорожках от ворот к дому. Если кто незваный к нам и пожалует, то полезет именно через ворота, там его и ловить стоит. Ворот, кстати, трое. Парадные, выходящие на улицу, ведущую к площади, задние, открывающиеся в более узкий переулок, и технические, рядом с которыми располагалась небольшая конюшня на пятерку лошадей и пару карет, вместе с комнатушкой для дежурного конюха. Кстати, между конюшней и внутренней зоной имелась отдельная охранная система, вернее, эта часть являлась как раз основным периметром, проход от ворот к конюшне в этом месте не охранялся, разве только присутствовал внешний контур размытия магии контроля проникновений, идущий по основному забору. Но если кто-то захочет залезть сюда, ему совершенно ничто не помешает, если нет бодрствующей охраны в доме. Бегло осмотрев конюшню, только еще разок убедился в этом. Тут кто-то действительно побывал с целью утащить все имеющие хоть какую-то ценность. Потому от конюшни остались только голые каменные стены под уже порядком прохудившейся местами крышей. Даже доски пола в комнате конюха кто-то умудрился отодрать и унести. Закончив осмотр внешней территории, исключив совершенно запущенный парк, который решил оставить на когда-то потом, вернулся обратно в дом. Воспользовавшись магическим взглядом, быстро нашел Асуса и Марину на третьем этаже в одной из комнат. Кстати, снаружи дом просмотреть оказалось совершенно невозможно. Стены имели свойства, похожие на защиту, использующуюся во внешней ограде, но тем не менее немного другие. То есть стены пропускали магическое внимание только в одну сторону, но ослабляли его при этом заметно сильнее. Изнутри дома легко оглядеть внутреннюю территорию до забора, но заглянуть через второй слой защиты уже не стоит пытаться. По крайней мере, у меня ничего не получилось, взгляд слишком сильно ослабляется, ничего толком не видно, сплошной шум. За все надо платить, одним словом, за качественную защиту от постороннего взгляда приходится смириться и с собственной слепотой. Кое-какой выход из данной ситуации имеется. Внешний слой защиты практически стелится по самой крыше здания, и если поставить на ней наблюдательную будку, оттуда получится весьма неплохой обзор ближайших окрестностей. Похоже, именно такая конструкция сделана у Дворца Авторитета сама, в виде отдельной стеклянной башенки на крыше, где всегда сидит дежурный маг, а то и не один. Подобные украшения я замечал и над крышами нескольких других домов в центре города, где может надолго застрять современная женщина, оказавшаяся в почти средневековом обществе, только в настоящем очаге высокой культуры, применительно к этому дому, являющимся туалетом и ванной комнатой. Я уже привык к положению, когда все подобные удобства располагаются исключительно на улице. Но тут не просто дом, а настоящий дворец, потому его хозяевам нельзя столь низко опускаться, вставая на уровень остального народа. Впервые в этом мире мне посчастливилось увидеть нечто напоминающее обыкновенный унитаз. Даже не напоминающее, это он именно и был. Правда, сделанный в виде удобного мягкого кресла со спинкой. Если на него сесть, то сиденье, опускаясь немного вниз, раздвигается на две половинки, открывая устройство сбора и утилизации нечистот, находящиеся под ним. Никакого слива и чего-либо подобного тут даже не наблюдалось. Стоял какой-то специальный амулет, отделяющий жидкость от твердого состава. Жидкость стекала куда-то по трубам вниз, а накопленные твердые составляющие потом удалялись вручную из специального контейнера сзади кресла. В комнате с унитазом располагалась и небольшая купель, в которой можно помыться. Однако воды здесь не было, и вся эта хитрая магическая система тоже не работала, заметно опечалив мою ведьму, после того как она сначала обрадовалась, едва поняв назначение этой комнаты. «Сделай же что-нибудь», — с умоляющим видом попросила девушка, когда я внимательно осмотрел все удобства. «Ты же можешь, как я ее понимаю, но своих сил тут, похоже, не хватит, чтобы все это починить. Будь это обычный водопровод и привычная сантехника, другой вопрос, но с магией на таком уровне мне еще не приходилось сталкиваться. Попробую», после небольшой паузы уклончиво ответил я ей. «Скорее всего, придется вызывать местных сантехников, это не так быстро, потерпи до завтра». «Хорошо», с явным расстройством в голосе ответила она, видя наши действия и совершенно не понимая, о чем мы говорим. Асус все же догадался, чего тут не хватает, обратившись ко мне с разъяснениями. «Чтобы все это заработало», — сказал он, показывая рукой на сантехнику, «нужно заправить земляным маслом печь мягкого тепла, стоящую в подземном этаже. Масла там много в баках, только сама печь неисправна, я ее уже осмотрел. Тут практически все бытовые амулеты завязаны на нее, и большинство защитных амулетов тоже питается от ее тепла. Частично работает только вентиляция и дежурная внешняя защита, она использует нагрев крыши и стен дома солнцем как дополнительный резерв, а потому ночью и в дождливую погоду может и вовсе перестать действовать. «Ты сможешь что-то сам починить?» – спросил я его с большой надеждой в голосе, уже догадываясь, каким будет ответ. «Нет, не смогу, даже если бы и умел», – глубоко вздохнул целитель, расстраивая меня своими известиями. «Тут нужны сразу два мастера, один по амулетам, другой по металлу, и переносная печь для работы. Наверное, их двоих, без множества дополнительных помощников, нам не хватит. Внутри здания разрушены все теплопроводящие трубы. Кто-то слишком много силы через них попытался вытянуть в один момент. Проще весь дом построить заново, чем чинить мертвую систему передачи силы. В столице такой дворец сначала разобрали бы и потом собрали вновь. Но здесь при строительстве сделали полную защитную укрепляющую систему связанной силы. При попытке разломать внешние стены они просто взорвутся, разрушив все вокруг. Так раньше строили только серьезные крепости. Если хочешь тут жить с удобствами и чувствовать себя немного защищенным, придется чинить. Это обойдется очень дорого, не меньше чем 3 дюжины золотых, скорее больше, и половина года, а то и год по времени, даже если тут найдутся опытные мастера, способные на такие работы вообще. «Понял тебя», – благодарно кивнул я ему за подробные разъяснения, а сам серьезно задумался, вновь оценив по достоинству подарок сама, если убрать из мысленного монолога многочисленные ругательства. Да, казалось бы, подаренный мне дом его люди привели в относительный порядок, как и обещано с его стороны, но лишь внешне, произведя исключительно косметический ремонт. Потому предъявить авторитету каких-либо претензий я точно не смогу, вспоминая нашу русскую пословицу «дареному коню в зубы не смотрит». Здесь наверняка есть аналогичное. Подарок, с одной стороны, несомненно хорош, что уж тут говорить, да только довести его до нормального функционального состояния весьма сложно, не говоря про цену. И столь порадовавшая меня поначалу система магической защиты, оказывается, держится исключительно на честном слове и резервном питании. Следуя дальше логике мысли хитрого авторитета, мне нужно оставить дом в том виде, как есть сейчас, и на дальнейший ремонт забить, кое-как пользуясь еще как-то работающим. Снаружи ничего не видно, дураки точно не полезут, а те, кто немного разбирается, благоразумно остерегутся, предполагая полностью рабочую систему защиты. Люди сама меня прикроют, если кто-то все же решится напасть. Главное, иметь с ним самим хорошие личные взаимоотношения. Опять он пытается держать меня на коротком поводке со своими подарками. Ведь догадывается, гад, о том, что в доме останутся мои люди, когда я опять влипну в очередную авантюру за городскими стенами по его прихоти. Кто их здесь станет прикрывать, а? Но я-то не собираюсь долго терпеть такой расклад, где наша не пропадала. Глава 2. О чем мечтают искатели? Однако долго заниматься исключительно бытовыми делами и обустройством на новом месте мне не пришлось. На вечер имелись планы встретиться с искателями. Приняв деятельное участие в разгрузке телеги и перетаскивании внутрь нашего скарба, отправился по делам, заодно передав транспортное средство его хозяину, терпеливо дожидавшемуся нас на базаре и набравшему к тому времени кучу покупок. Как раз ему телега и пригодилась, чтобы все отвезти к себе на окраину города. Мне тоже кое-что приглянулось в торговых рядах, но терять время было нельзя, иначе пришлось бы идти уже по темноте. Ярмарка продолжится еще один день, завтра по ней основательно и пройдусь. Едва вышел на относительно свободные от толпы улицы, сразу засек на себе чье-то постороннее внимание, которое мне сильно не понравилось. Смотрели явно издалека и искали именно меня, так как ощущение чужого присутствия сохранялось слишком долго для беглого взгляда. Такое противное чувство, как будто меня кто-то ведет на поводке, не отпуская ни на секунду. Догадываясь, чем это легко может закончиться, быстро вернулся обратно к ярмарке, где, предварительно затерявшись в толпе, нырнул под большой груженный фургон. Там спокойно накинул на себя амулет-невидимку, исчезая для посторонних глаз как в видимом диапазоне, так и в магическом. Даже если за мной следил опытный маг, теперь он гарантированно ничего не найдет. Мне маскировка тоже не доставляла приятных ощущений, медленно вытягивая из тела тепло и сковывая силы, но я уже стал немного привыкать, понимая, долго ее выдерживать все равно не удастся. Хватило бы сил дойти до искательского трактира у северных городских ворот, а потом вернуться обратно. Фургон медленно выбирался в сторону окраин, пусть и немного не в ту сторону, куда мне нужно. Выбравшись из-под него в относительно безлюдном месте, кружным путем без приключений дошел куда хотел, сняв амулет и вновь сделавшись видимым. Здесь меня, похоже, пока еще никто не искал. Постояв 10 минут в квартале от трактира, бегло проверил своим магическим взором окрестности. Ничего подозрительного не засек и вроде бы никого из магов не вспугнул. Хотя в самом трактире один точно ошивался. Видимо, так тут регулярно кто-то балуется, и если не вглядываться особенно пристально, долго удерживая внимание силы в одном месте, это никого не беспокоит. Вот и тот маг не побеспокоился. Расправив камуфляж и поправив автомат на ремне, чтобы он не болтался под рукой, решительно вошел внутрь, не обращая внимания на подскочившего при моем появлении плечистого охранника. Впрочем, тот не проявил каких-либо агрессивных намерений, скорее наоборот, узнав, поприветствовал меня, упоминая своего брата, удравшего благодаря мне из бандитского плена. Искатели приветливо помахали мне руками сразу из-за нескольких столов, как бы приглашая присоединиться к их компаниям. Я тут никого из прежде знакомых не видел и, чтобы никого случайно не обидеть, выбрав не ту компанию, подошел к пустующей стойке бара, обращаясь к находящемуся за ней крупному мужику с длинной рыжей бородой до самого пояса. «Где я могу увидеть торопыгу кабана?» Он просил с ним поговорить, когда у меня появится лишнее время. Бармен явно ожидал подобного вопроса с моей стороны, сначала поставив передо мной полную деревянную кружку какого-то приятно пахнущего напитка, и ответил: «За счет заведения. Кабан подойдет к самому закату, можешь его подождать тут. Заказывай что хочешь, для тебя тут год все бесплатно». Отхлебнул из кружки, оценивая напиток на вкус. Больше всего он напомнил мне земляничный морс с совсем небольшим привкусом яблок, но при этом весьма плотный, почти как кисель. Алкоголя в нем вовсе не чувствовалось, хотя у других искателей в кружках по запаху было явно что-то хмельное. Умеют искатели хорошо отблагодарить даже за услугу, которую им оказали просто случайно, пробегая мимоходом по своим делам. И помнит, что магам алкоголя наливать не рекомендуется, даже если на мне нет привычного для них цветастого балахона. Хотя мой цифровой камуфляж вблизи запросто может за него сойти. «Благодарю», вновь обратился к бармену, пока торопыга не подошел. «Мне хотелось бы еще поговорить с кем-либо из группы Сахиудава, дело к нему есть. Мне требовалось узнать больше подробностей о том карабине, который сдали искатели мастеру-оружейнику. В первую очередь интересовал его бывший хозяин, в ком предполагался еще один пришелец из нашего мира». Бармен немного удивленно посмотрел на меня, видимо прикидывая, откуда я могу знать этого самого Саху, но потом указал рукой на один столик в самом дальнем углу зала. Висящий над ним световой шар почти погас, и сидящих за ним людей видно было плохо. «Вот тот, в кольчуге, удав и есть», — пояснил он мне. «Только сразу предупреждаю, денег у них нет, все промотали, как всегда, в долг тут сидят. Когда есть деньги, сюда даже не заходят, в бордель идут», — сокрушенно покачал головой, показывая свое отношение к их поведению. «Ничего, если мы договоримся, немного подзаработают и с тобой рассчитаются», — серьезно обнадежил бородача, отправившись к компании с кружкой в руке. «Приветствую опытных искателей», — нагло плюхнулся к ним за стол, благо лишний стул тут нашелся. «И тебе пусть смертные земли отдадут свои богатства», — как-то по-своему ответил за всех тот самый Сахаудав в обычной серой кольчуге. «Ты, кстати, кто?» — спросил он меня после небольшой паузы, видимо, пытался до этого сообразить, кто я такой. Искатели оказались уже хорошенько поднабравшимися, и удав выглядел как самый трезвый среди них или же самый крепкий, судя по обилию пустых кружек, стоящих перед ним. Вряд ли им, как мне, ягодного морса туда наливали. «Витас Хитрован», — представился ему и всем тем, кто меня смог заметить из этой теплой компании. «Тебе от нас чего-то нужно?» — как-то не очень приветливо спросил меня насупившийся вожак. Он явно не был в курсе того, кто я такой, и моя громкая слава до него почему-то не докатилась. Не иначе в борделях пока есть более интересные темы для разговоров, и особой радости мое появление у него явно не вызвало. У его людей тоже. Двое сильно напряглись, несмотря на весьма серьезное опьянение. Придется сперва их как-то заинтересовать, хотя хотелось сначала устроить наезд, ибо они мне сразу не понравились. «Быстро заработать золотой хочешь?» — спросил удава, посмотревшего на меня ни с того ни с сего с каким-то неприкрытым презрением. «За деньги не дерусь», — резко ответил он, попробовав привстать, однако у него это не получилось. «Но тебе могу сейчас навалять и просто так». Хоть и выглядел он самым трезвым и говорил вполне четко, стоять на ногах уже не мог. Зато немного дернулись ко мне те двое, которые сидели с ним рядом. «Успокойся», — осадил я его порыв, добавив в свой голос силы. «Ни с кем драться пока не надо. Ни за деньги, ни так, со мной тем более. Дело есть исключительно по искательской части. А, что-то надо найти и притащить». Заметно повеселел мой собеседник, устраиваясь удобнее на стуле, с которого едва не свалился полсекунды раньше. «Если расскажешь, где искать, мы быстро. Вы недавно продали мастеру Талису артефакт из мертвого железа», — начал я говорить, положив свой автомат на стол как пример чего-то подобного. «Меня сильно интересует тот, кто его обронил. Если найдете мне его, сразу плачу золотой. Извини, хитрован». Нетрезвый искатель немного расстроился после моих слов, но сумел вспомнить мое имя. «С этим мы тебе уже никак не поможем. Он мертв?» — резко вскинувшись, спросил я, медленно приподнимаясь над столом и опираясь на сжатые кулаки. «Не знаю», — после длительной задумчивой паузы и рассматривания моих рук и автомата ответил удав, что-то решив про себя. «Могу лишь подсказать, где его можно поискать, только это тоже стоит каких-то денег». Это было вполне ожидаемо, потому я достал из кармана полный серебряк, громко щелкнув им по столу, привлекая в первую очередь внимание со стороны бармена. «Если они тут давно в кредит пьют, он непременно заинтересуется». «Хватит, ну», — явно замялся вожак, оглядывая своих людей, как бы ища поддержки с их стороны. «Давай рассказывай». Так же громко положил я вторую большую серебряную монету рядом, разумно посчитав, что этого более чем достаточно. Виновато глянув на бармена, действительно смотрящего в нашу сторону, удав сгреб монеты со стола в свой карман. «Если тебе тот человек действительно нужен живым, стоит поторопиться», — тихим голосом, приблизившись через стол ко мне, сказал он. «Его загребли людоловы из бывшего искательского поселка. Если дюжину дней за него никто не заплатит выкуп, его отведут к мертвым оврагам, как у них обычно происходит с теми, кого не приставишь к работе. 6 дней уже прошло, осталось еще 6. По одежде он немного похож на тебя, но явно не из наших кланов и говорить нормально не мог. Вряд ли за него кто-то будет платить, а кормить лишних рабов бандитам сейчас нечем. Почему вы его сразу не отбили, если видели, как те его повязали? Струсили?» Во мне вдруг резко поднялась злость. После моего вопроса искатель серьезно насупился, глядя на меня как на потенциального врага и думая, сразу ударить или немного погодя. Даже руку к мечу потянул, что опять не осталось незамеченным со стороны его напрягшихся дружков. «Ну да, вроде догадываюсь, история далеко не самая приятная. Скорее всего, эта компания просто откупилась от бандитов, оставив им того человека в качестве заложника, пообещав выкупить его позже. Естественно, ничего подобного они делать совершенно не собирались. Ладно, встречусь с ними в лесу, еще поговорю о том, как нужно относиться к людям. Я все хорошо помню и ничего не забываю. Какие-либо его вещи у вас от него остались?» Подавив вспышку злости и нахлынувшего презрения к этим отбросам, задал следующий интересовавший меня вопрос деловым тоном, как будто ничего не произошло. «Есть его заплечный мешок», — ответил искатель, немного успокоившись, видимо оценив свое весьма жалкое состояние и мой бодрый вид. «Только там ничего ценного, тоже одно мертвое железо, одежда и какое-то непонятное барахло. Не знаю, зачем тебе это может пригодиться», — добавил он, видя мой очень заинтересованный взгляд. 4 серебряка, назвал я свою цену голосом, не предполагающим никакого торга. «Оставлять что-то себе из его вещей категорически не советую, если не хочешь распрощаться с удачей навсегда». «Согласен», — как-то слишком быстро согласился с моей ценой удав. «Давай мне деньги, завтра получишь мешок». «Нет уж, приятель, сначала гони мешок, потом будут деньги». Не согласился я с такой наивной попыткой меня объегорить. «Причем мешок сейчас же, я еще посмотрю, все ли там осталось на месте. Откуда им знать, имею ли я какие-либо представления, что там было, а чего нет». Однако мою показную наглость искатели признали за вполне обоснованные требования, видимо посчитав, что тот человек мог оказаться связанным со мной напрямую, и меня в первую очередь интересуют только его вещи, а он сам постольку поскольку. Косит, удав сильно толкнул в плечо своего соседа справа, выводя его тем самым из пьяных грез, в которых тот давно пребывал. «Быстро принеси сюда мешок того странного мужика, да и нож верни, себе другой купишь». Несмотря на свое состояние, тот быстро отправился выполнять полученное задание, даже не думая падать, лишь слегка покачиваясь при ходьбе. Через некоторое время он вернулся со вполне узнаваемым рюкзаком. Мой собственный был от того же производителя туристических товаров, правда, немного объемнее и доработанный своими руками для большего удобства. Я стал выкладывать на стол содержимое, делая вид, что проверяю. Сверху лежал большой охотничий нож ручной кузнечной выделки в кожаных ножнах с рисунком. Металл у ножа имел четко выраженную жилистую структуру современного высокотехнологичного булата. Видел я похожие изделия на одной выставке. Сами ножи тогда понравились, а вот их цена – нет. Нож положили в рюкзак явно только-только, выполняя категоричное требование вожака. Дальше на стол попали 8 полных коробок охотничьих патронов к карабину по 20 штук в каждой. Запасливый мужик, столько боеприпасов с собой на охоту брать. Они, кстати, подойдут и к моему автомату, причем по смертоносности куда лучше боевых будут, ибо охотничьи патроны специально делают так, чтобы непременно убить, а от боевых достаточно нанесения ранения и хорошей бронепробиваемости. В результате такого подхода боевая пуля часто наносит только не очень опасное сквозное ранение там, где охотничья разрывается в теле жертвы на куски, вызывая быструю смерть от обильного кровотечения и болевого шока. Потому-то охотничьи боеприпасы запрещены к применению в армии, попадая под какие-то там конвенции, как мне кто-то из знакомых рассказывал. Сложенный чехол для карабина, коробка инструментов по уходу за оружием, пакет с одеждой, консервы. В этот момент я обратил внимание на бармена, подошедшего к нашему столу. «Кабан хочет видеть тебя», – тихо сказал он мне, плотоядно оглядев остальную искательскую компанию. Быстро сложив вытащенные вещи обратно, так и не успев осмотреть все, я положил на стол обещанные 4 серебрика. Только вот достались они совсем не искателям, а бармену, причем этих денег явно не хватало, дабы покрыть их долги, судя по его не самому довольному виду. Немного повеселевший хозяин проводил меня на второй этаж своего заведения, где располагались небольшие закрытые номера, куда тоже подавались кушанья и напитки. Здесь меня уже дожидался воин, которого я видел прежде у городских ворот, перед которым стояли на столе тарелки, полные аппетитной с виду и по запаху еды, и пара больших кружек с морсом. Алкоголя он тоже явно не любил. Проснувшийся аппетит недвусмысленно подсказал, что и мне теряться не стоит. «Принеси того же самого», — попросил хозяина трактира, пожелавшего оставить нас наедине. Тот лишь кивнул, подтверждая заказ, и выскользнул за дверь. «Ты хотел говорить со мной? Слушаю», — сразу перешел я к делу, не дав человеку нормально поесть, а то как-то не очень справедливо получается. «Мне еще ничего не принесли, а смотреть на то, как он ест, только слюнями давиться. Быстрый ты, Витас Хитрован, или теперь тебя правильнее называть авторитет Вит», — ударил он меня своим вопросом в лоб, да еще и улыбается так хитро, глядя на мою реакцию, мол, удивил или нет. Знает, что моему авторитетству еще и дня не исполнилось, и торопится похвастать информированностью, показывая свое влияние в этом городе или вообще в смертных землях. Другой бы на моем месте серьезно задумался, как следует отвечать реальному авторитету и вообще как дальше себя вести с другими людьми. Но я уже заранее выбрал свой наглый стиль, который тут приносит максимум возможной выгоды при общении со всякими хитрыми типами. А это исключительно от ситуации зависит, сильно озадачил собеседника таким ответом, судя по его застывшей эмоциональной реакции. «Если у нас разговор как искателя с искателем, то я для тебя Витас Хитрован, а если что-то другое, более официальное, авторитет Вит. А как?» — явно оценил мой ответ лидер северного искательского клана. «А если и так эдак получится, то тогда как быть?» «Тогда для начала нужно четко разделить, что ты хочешь предложить Витасу Хитровану, а что авторитету Виту, как двум разным людям. Так тебе и мне проще будет». «Мне нравится твой подход», — широко улыбнулся воин, показывая ряд ровных зубов. «Ты, наверное, уже сам догадываешься, какое у меня к тебе дело. Причем подумал я о встречном предложении со своей стороны, Решил проверить он своим вопросом мою собственную информированность и аналитические способности. «Да, твой интерес понятен», я легко согласился удовлетворить его любопытство. «Вам позарез нужен поселок искателей, ныне занятый бандитами, но вы не хотите, чтобы на него наложил лапу кто-то из авторитетов, в том числе и я». «Верно», кивнул Кабан, подтверждая мои слова. «Также вы горите желанием мести ко многим из тех, кто сейчас обитает в том поселке. Это для вас значит ничуть не меньше первого желания. Правда и это. Там слишком много тех, кого уже заждалась бездна. Но вам не хватает смелости, дабы решить все эти вопросы своими силами. Ничуть не сомневаюсь в вашей возможности собрать больше искателей, чем в том поселке бандитов. Думаю, деньги для найма десятка боевых буси у вас тоже найдутся. Даже на мнение остальных авторитетов вам глубоко плевать. Вы уверены, что справитесь с ними, если они случайно подойдут заявлять свои права после успешного штурма?» Я сделал паузу, чтобы оценить эмоции собеседника, ибо последнее положение, по моему мнению, казалось слишком натянутым. Но по лицу Кабана стало видно полноценное попадание в десятку. Все именно так и обстояло на самом деле, или же собеседник со мной очень талантливо играет, хотя по нему совершенно не скажешь. Только теперь у меня самого возник серьезный вопрос относительно того, что же им нужно именно от меня, когда все необходимое для захвата поселка и так есть. Мое заявление о недостатке смелости, весьма вольное допущение, как бы там ни было, а, была не была, ошибусь, не сильно расстроюсь. Чтобы наконец решиться, вам не хватает человека-символа, который поведет всех за собой на штурм. Причем человек этот должен прийти не из вашей среды, где все друг друга давно знают, а со стороны, и у которого имеется репутация очень удачливого гаденыша. Вот теперь Кабан действительно сильно удивлен. Более того, он просто ошарашен таким заявлением с моей стороны, которое опять точно попало в цель. Но сейчас еще чуть-чуть добавлю, чтобы мало не показалось. Но это еще не все. В случае неудачи на того человека предполагается свалить всю ответственность, сделав его крайним и направив на него гнев как авторитетов, так и оставшихся бандитов. Да и сами искатели не станут стоять в стороне, выставив к нему свои многочисленные претензии. «Теперь-то я понимаю, что именно в тебе нашел авторитет Сом», — сказал Торопыга Кабан после продолжительной паузы, в течение которой он пристально смотрел на меня, позабыв про остывающую еду. «Если ты можешь так и дальше хорошо думать, как сейчас говоришь, то совсем не удивлюсь, когда ты станешь тут смотрящим над каким-либо городом, потеснив старых, сильно зажравшихся авторитетов. Мне это совершенно не интересно», — брезгливо отмахнулся я от его последнего заявления, — «есть и более важные дела». «Какие дела?» — опять удивился искатель. Видимо, для него желание стать смотрящим было великой ценностью. «А вот об этом поговорим уже в искательском поселке». Я изобразил на своих губах весьма многозначную улыбку. «Так ты уже заранее согласен со всем тем, что тебе предложат?» Воин даже подался вперед, явно не предполагая какого-либо согласия с моей стороны после выданного аналитического расклада, изначально надеясь сыграть в темную. Но все испортил бармен, принесший большой поднос с тарелками, расставляя их на столе передо мной. Дав своему собеседнику времени подумать, ничего больше не говоря, я принялся за еду. Заметив, что я временно не готов продолжать разговор, тот, наконец вспомнив и о своем желании, ради которого сюда пришел, заглянул в свои тарелки. Минут 20 мы общались исключительно взглядами. То он посматривал на меня, то я на него. Поначалу у меня даже появились некоторые сомнения, стоило ли так подчеркнуто нагло вести себя. А потом, вспомнив тех искателей, с кем недавно пообщался внизу, окончательно понял, по-другому просто нельзя. Чужака непременно кинут, да и своего тоже, если с этого появится какая-либо значимая выгода. Более того, категорически нельзя встраиваться в чужие заранее просчитанные планы. Высказанное Кабану предположение по поводу сваливания ответственности более чем серьезно, ибо после того, как сделаю для них свое дело, я стану для них не просто лишним, а представляющим значительную опасность. Не столько рядовым искателем, сколько их лидерам, которые ведут себя не намного лучше тех же авторитетов, и потому они непременно захотят от меня избавиться, но в силу некоторых обстоятельств попробуют сделать это чужими руками, благо врагов у меня более чем достаточно и на них все можно списать, а мне на их желании можно попытаться хорошо сыграть, представляя себе партию на несколько ходов вперед. Плевать, кто руководит тут слабоорганизованными собирателями всякого барахла. Главное, чтобы они мне не мешали жить и даже иногда помогали. Добровольно или нет, определю только сам, не выпуская инициативы из своих рук. А проверить догадки можно будет через требования к искательским кланам, коли те страстно хотят моего согласия стать человеком-символом. Если они согласятся на все мои весьма жесткие условия, то явно не представляют меня среди живых, заранее списав в утиль. «Так как, ты уже согласен?» – переспросил меня кабан, после того, как мы очистили свои тарелки. «Согласен, но при соблюдении вами некоторых важных условий». Я отпил несколько глотков из своей кружки и откинулся на спинку стула, глядя на своего собеседника сытыми глазами. «Какие условия ты счел важными?» – спросил он, внимательно глядя на меня и не пытаясь устроить соревнования, кто кого переглядит, хотя очень этого хотел, судя по его виду. «Вам нужен поселок», – задумчиво ответил я, – «вы его получите. Именно в том виде, как хотите, без авторитетов, причем в целом состоянии, возможно, с незначительными разрушениями. Для начала вы дадите мне все, чего я от вас попрошу. Информацию, оружие, людей, деньги, если они, конечно, у вас есть. В разумных пределах и под строгий отчет, все понимаю», – остановил рукой вскинувшегося от моих дерзких заявлений воина. «После того, как поселок будет наш, искатель Витас Хитрован претендует там на один дом по своему выбору. Мое заявление очень не понравилось кабану, я как-то слишком быстро вывел его из себя, по его лицу четко читался гнев, он едва держал себя в руках, чтобы не наброситься на меня с оружием. Я сказал, искатель Витас Хитрован, намеренно выделил я некоторые слова голосом, авторитет Вит претендует на кое-что другое. Так на что же претендует авторитет?» Сквозь зубы спросил раздраженный воин. «Авторитет претендует на всех людей, которые будут захвачены живыми или сдадутся в плен. Всех без исключения. Так уж сложилось, авторитет Вид теперь еще и судья, ему надо когда-то начинать свою практику. А тут представляется удобная возможность громко заявить о себе. Ваши люди должны обращаться с пленными очень бережно, до тех пор, пока я не озвучу своего решения относительно их судьбы. Планируется особенно показательный процесс. Мое заявление сильно озадачило лидера искательского клана, в таком ракурсе он явно еще не думал. «Хорошо, мы готовы на такое пойти», через некоторое время твердо согласился он, после того как по его лицу проскочила мысль понимания и удачного пересечения с какими-то своими планами. «Но это еще не все», покачал я головой, показывая, что это только часть моих требований. «Боевые и прочие амулеты Буси, которые достанутся нам в поселке, треть от трофейного оружия и все наличные деньги тоже передаются авторитету, как плата за его отказ от прочих претензий. Только такой расклад может как-то его устроить. Это все». Услышав мои окончательные требования, кабан присвистнул. «Тебе не кажется, что ты слишком многого хочешь?» С сукаризной во взгляде спросил он. «Неужели тебе недостаточно славы, почета и уважения, которые станут твоими, если сумеешь выполнить взятые на себя обязательства? Слава, почет и уважение – хорошее дело и весьма ценная награда. Но для искателя Витаса Хитрована это слишком много, а для авторитета Вита – слишком мало». Нашел где к месту применить фразу из известного в нашем мире романа. «Мой оппонент окончательно выпал в осадок, как говорят химики в подобных случаях. Я не могу дать тебе окончательного ответа по последним требованиям», ответил он после долгого раздумья. «Мне нужно посоветоваться с лидерами других кланов и своими людьми. Только не советую долго тянуть с ответом», опять покачал я головой, показывая свое недовольство. «Через 2 дня меня здесь не будет, я надолго покину город, если мы не успеем договориться. У меня достаточно своих важных дел, и ваше предложение всего лишь тратит драгоценное время, а к моему возвращению все это вообще может потерять актуальность». «Хорошо, ты получишь наш ответ в течение 2 дней», без каких-либо видимых эмоций ответил торопыга кабан, поднимаясь из-за стола. «Скорее всего, он будет положительным», еще после небольшой паузы добавил он. «Можешь начинать думать, как ты выполнишь свои обещания, иначе мы на тебя сильно обидимся», кинул он напоследок весьма многозначительную угрозу. «Похоже, я был прав, предполагая расклад, в котором лидеры искателей не рассчитывают на какое-либо будущее вместе со мной, но доиграть свой спектакль до конца они разрешат. Идея устроить показательный судебный процесс с кабана явно зацепила. Следовательно, До его окончания я могу чувствовать себя в относительной безопасности со стороны искателей и нанятых ими людей. Только откуда им знать про все мои задумки? Теперь осталось только согласовать кое-что с авторитетом Сомом, и можно приступать к реализации своих коварных планов. С такими веселыми мыслями, подхватив выкупленный рюкзак соотечественника, я спустился вниз и, попрощавшись с хозяином заведения, вышел на улицу. Пока меня никто не засек, быстро стал невидимкой и спешно направился в центр города к своему особняку, сразу перейдя на легкий бег. На улицу уже опустилась темная ночь, и меня подгоняли вперед тревожные предчувствия, тихо шептавшие в оба уха, предлагая серьезно поторопиться. Глава 3. К слову о религиозном фанатизме. Жирный намек на возможные неприятности возник еще за пару кварталов до центра, когда я решил внимательнее осмотреть ближайшие к своему новому дому окрестности. Многие из ярмарочных торговцев никуда не делись и с наступлением ночи. Чтобы не терять времени по всяким гостиницам и своих удачных торговых мест на центральной площади, они ждали следующего утра прямо там. Кое-кто сбился в небольшие группки по интересам, но большинство коротало ночь поодиночке около своих лотков и телег. При большом скоплении людей пользоваться магическим взором несколько затруднительно, он требовал больших сил и времени для настройки, чем обычно, я же прилично выдохся за целый день и сильно хотел спать, борясь с медленно подкатывающим магическим истощением нервной системы. Практики мне явно не хватает, амулет-невидимка тоже отнимал значительные силы, потому при его использовании в этой толпе я оказался практически слеп. Полностью отказываться от него не хотелось, так как кроме меня магическим вниманием тут баловалось сразу несколько человек. С одной стороны, это дополнительно маскировало мои действия, а с другой, можно легко угодить в засаду, которая давно ждет именно меня, стоит только раскрыться. Хорошая идея, попробовать быстро проскочить до ворот особняка, спрятавшись за его защитой, но что-то внутри шептало. Здесь не стоит торопиться, такое простое решение обернется смертельной ошибкой. Сейчас чрезвычайно удобный момент для нападения. Пользуясь скоплением людей, можно незаметно подвести к особняку весьма значительные силы и, одним броском прорвав защиту, перебить всех, кто спрятался в самом доме. Особенно если знать о плачевном состоянии магической защиты, которая сильно слабеет с наступлением ночи, а то и вовсе отключается. И если на нас продолжает вестись загонная охота, в чем ничуть не сомневаюсь, такой удобной возможности потенциальные охотники упустить не смогут. Прямо сейчас они еще не пойдут на штурм, подождут, пока остынет крыша и стены дома, лишая защитные амулеты последних остатков энергии. Надо бы как-то связаться с ведьмой, вот только внешний экран особняка не позволяет. Перед своим уходом я сказал девушке ждать до завтрашнего дня, потому пока она не станет беспокоиться по поводу моего долгого отсутствия. И все же мог заранее немного подумать. У меня же имеется пара портативных раций с полностью заряженными батареями. Даже запасные есть. Вряд ли магическая защита как-то помешает коротким волнам. Дальность связи спокойно перекроет весь город, а с дополнительными антеннами и все ближайшие окрестности. Нет, зря понадеялся исключительно на магию, как на новую интересную игрушку, быстро позабыв о старых, проверенных временем средствах. Стоит срочно исправляться, начиная прямо с завтрашнего дня. Но делать что-то необходимо, не просто же так сидеть под очередной телегой, дожидаясь подходящего момента, чтобы потом громко или, наоборот, тихо заявить о себе. В первую очередь стоит разобраться с амулетом невидимости, пока он меня окончательно не выжил. Да, он прекрасно работает и сам по себе по принципу включено-выключено. Надел на себя, включился, снял, выключился. И всегда работает на полную катушку. Древние мастера все сделали правильно, мало ли какой пользователь будет у их изделия, а тут максимальная устойчивость к любому дураку. Однако возможность тонких настроек и управления на ходу они тоже должны были обязательно предусмотреть. Я бы точно подобное реализовал исключительно для опытного пользователя. Так и есть. При целенаправленном касании амулета силой сразу возникает устойчивая связь. Удобные вещи древние мастера делали. Действительно, описание и инструкция по эксплуатации внутри встроена. Сразу становится понятно, что это за вещи, для чего нужна. И никаких обширных текстовых описаний на несколько сотен страниц. Информация выдается на уровне чувств, ощущения и прямого интуитивного знания. Даже разговорный язык не имеет никакого значения. Нашим бы электронным системам такую гибкость, цены бы им не было. Вот только чтобы проверить амулет, его активировать нужно, накинув на себя. Какой шикарный простор, позволяющий понаделать всяких хитрых ловушек. А я, как последний дурак, сразу все пробую на зуб, не подозревая, где в очередной раз может попасться настороженная мина. Кстати, она тут тоже есть и связана с системой авторизации, ныне благоразумно заблокированной. Понимаю, амулеты невидимости очень редки, выдаются боевым группам только временно, потому и не авторизуются каждый раз отдельно. Провала столь опытной группой перехода опасного оружия в руки противника никто даже не предполагал. Им плохо, мне хорошо, всегда бы так происходило, хотя надеяться теперь на такое и дальше нельзя. Не считать же своих противников полными идиотами, сделают они правильные выводы, ничуть не сомневаюсь. В следующий раз стану куда осторожнее при разборе и применении магических трофеев. И так уже несколько раз чуть не погиб. Так, авторизация не включена, можно оставить все как есть. Технари иногда говорят в подобных случаях. Работает, не трогай. Но на авторизацию завязаны и все прочие настройки, то есть без нее амулет действует только так, как сейчас. Чего мне явно недостаточно. Попытаюсь авторизоваться, хоть и сильно не хочется. Работа сродни саперу, достающему из земли чужой сюрприз. А саперы, как известно, ошибаются дважды. Первый раз, при выборе профессии, и все равно попробую рискнуть, сильно надеясь на отсутствие установки на неизвлекаемость. Ха, чтобы пройти тест, требуется решить очень сложную геометрическую задачу по совмещению нескольких трехмерных фигур у себя в голове, постоянно удерживая связь с амулетом. И еще, начав процесс авторизации, отключаться нельзя до его полного завершения, иначе сработает какая-то встроенная ловушка. Не знаю, убьет сразу или нет, но чего-либо приятного точно не ожидается, скорее наоборот. Тут с примитивными мозгами лучше даже не лезть. Подобные задачки и на математическом факультете в солидном вузе далеко не каждый студент решит и с помощью компьютера. Даже с моим обширным опытом мысленного проектирования пришлось серьезно повозиться, вернувшись к реальности, отметил потерю не меньше пары часов. Усталости накопилось еще больше, пришлось даже глотать эликсир жизни, чтобы немного взбодриться. Зато проделанная работа того стоила. Теперь этот амулет точно настроился на меня, и потребление им тепла тела существенно снизилось. Но главное, появилась возможность немного видеть своими глазами. Зрение вернулось далеко не в полной мере, все же оптическая маскировка продолжала работать, как-то искривляя лучи света вокруг защитной зоны. Магическое зрение из-под купола невидимости тоже стало легче и существенно четче, чем прежде. Авторизованный и настроенный на пользователя амулет удастся терпеть чуть ли не целый день, но спать с ним все равно не стоит. От переохлаждения никуда не деться. Дополнительные приятные мелочи тоже весьма к месту. Теперь, чтобы включать и выключать амулет, не требуется его все время надевать или снимать, достаточно целенаправленного касания силы с подачей команды. Таким же способом можно регулировать уровень защиты и потребления тепла. Кстати, изначально он стоял лишь в половину от возможной мощности. Видимо, максимальный уровень далеко не всякий человек выдержит. Не стану пока зря рисковать, хотя неприятных ощущений и стало заметно меньше, можно повысить пределы защиты в случае особой необходимости. Еще амулет невидимости способен полностью маскировать себя в выключенном состоянии и скрывать другие предметы, находящиеся рядом, если их предварительно занести в охранный список. Очень полезное качество. На моей шее вскоре целая гирлянда из всяких висюлек образуется, и далеко не всем стоит ее видеть. Одного искательского знака вполне достаточно для удовлетворения чужого любопытства. Так, с этим тоже разобрался. Напоследок осталась система привязки к основному пользователю. Если ее активировать, то для других людей амулет станет смертельной ловушкой, если они захотят надеть его на себя. Стоит отметить, в наших электронных системах контроль администратора над пользователями более гибок. К примеру, можно выделять пользователям отдельные ограниченные права, можно менять пользователей и их параметры доступа. В этом же амулете ничего подобного не реализовано, хотя почти все необходимое для того есть. Инженерная мысль создателей до такого расширенного функционала явно не дошла, а возможно, просто потребности не возникало. Амулеты же создавались для индивидуального использования, с возможностью смены владельца при необходимости. И даже неавторизованный режим использования был предусмотрен, для тех, кто не способен пройти сложный тест, благодаря которому сразу отсеиваются все неграмотные пользователи. Пока я разбирался с амулетом, ночь плавно перешла через свою вершину. Потянуло холодом, хотя и до этого было не жарко. Продолжая периодически бегло осматривать окрестности своего особняка с внешней стороны ограды, я засек какую-то подозрительную активность в одном месте. Не теряя времени, подобрался поближе, пытаясь разглядеть собравшуюся у задних ворот группу своими глазами, без использования магического взора, чтобы случайно не спугнуть. Семеро, пять воинов и два мага. Маги активно ковыряются с защитной системой, пытаясь незаметно взломать ее, воины с арбалетами четко прикрывают их, внимательно осматривая пустынный переулок в обе стороны. Применили эликсир «Красный глаз» и теперь проблемами со зрением, как я, явно не страдают. Но и меня под защитой амулета невидимости тоже не обнаруживают, хотя и нахожусь от них примерно в 10 метрах, стою, можно сказать, на самом видном месте прямо посреди дороги. Автомат уже давно поставлен на огонь длинной очередью. Как только маги вскроют ворота, высажу в них половину рожка, даже не целясь. Явно ведь не на чай собрались, захватив с собой хорошие подарки для гостеприимных хозяев. Ну, это если не считать того оружия, которое находится при них, оно вполне в качестве тех подарков подойдет. Так, кто-то здесь есть еще, за другим забором и пока далеко, но его интерес к этому месту совершенно очевиден. Даже магов насторожил, те прекратили тыкать свои руки в ворота и резко повернулись в другую сторону, как будто им есть какая-то разница, если смотреть магическим взором. Вроде успокоились, опять продолжая свое черное дело взломщиков. На всякий случай я решил подойти чуть ближе. Едва сделал шаг, резко накатила волна нестерпимой боли, повалившая меня на землю. За первой болевой волной последовали еще несколько, чуть менее сильных. Их уже можно спокойно перетерпеть, практически не обращая внимания. Первую тоже перенес бы без особых последствий, но она застигла меня в не очень удобном положении, на половине шага, став такой своеобразной ментальной подножкой. Встав на ноги и быстро сориентировавшись, я радостно отметил сохранение собственной невидимости. На амулет подобные ментальные атаки не влияют, жалко, что он от них прикрыть своего владельца не в состоянии. Арбалетный болт тоже не задержит, увы, тут другие средства нужно применять, кольчугу, к примеру. Ладно, я-то в полном порядке, а вся компания у ворот лежит, не подавая видимых признаков жизни. Хотя нет, вроде дышат. Просто контузию словили. Кто же их так крепко приложил, интересно, ударив по большой площади сильнейшим ментальным ударом, даже меня хорошо зацепило. Радует лишь собственная устойчивость к подобным вещам, думаю, возникшая еще при переносе из моего мира и последующих за ним дней. Тогда боль была гораздо сильнее, а убежать в беспамятство получалось далеко не всегда. Приходилось терпеть, тренируя собственную устойчивость. Зато сейчас чужие ментальные атаки не гасят моего сознания, могу вполне нормально действовать, сильно удивляя местных телепатов чем-то смертоносным, когда они того не ждут. А вот сейчас активно проявляться какими-либо действиями пока не стоит, немного подождем. Так, еще одна компания пожаловала. Приличная такая компания, дюжина человек, не меньше, и телега с лошадью. Неужели тоже ломиться ко мне в гости станут? Нет, это, похоже, ночная охрана от авторитета сама. Быстро закинув на телегу первую команду, все еще пребывающую в отключке, и накрыв сверху очень знакомой сетью, перекрывающей магам доступ к силе воздуха, охрана не спеша отчалила в сторону особняка смотрящего, увозя с собой мои потенциальные трофеи. Жалко, конечно, сам бы легко с этими взломщиками расправился, но все равно приятно видеть стражей порядка за работой и хоть какой-то порядок после их своевременного прихода на место совершаемого преступления. Как ни крути, охрана все же действует, хоть я и не верил в такую искреннюю заботу обо мне со стороны сама. Знать ему пока авторитет вид нужен исключительно целым и невредимым. Только вот один мелкий маг зачем-то немного задержался, что-то делая у ворот, водя рядом с ними руками. Проверяет результаты воздействий предыдущих магов. Похоже. Так, а вот это ты зачем делаешь? Порывшись в своих карманах, маг вытащил амулет-ключ, проверил, подходит ли он, приоткрыв и вновь закрыв ворота. Понятно, если есть охрана, у нее должны иметься свои ключи. Вдруг какие-то злоумышленники сумеют проникнуть внутрь до ее прихода. Не могу сказать, что такой расклад мне сильно по душе, но пока все выглядит вполне логично и достаточно пристойно. Только еще один момент совершенно никуда не вписывается. Перед тем, как бегом догнать свою компанию, Маг бросил проверенный ключ на землю перед воротами, как бы случайно не заметив его выпадения из кармана. Интересно, кому он такой хороший подарочек оставил? Не верю я в подобные случайности, даже не уговаривайте, следовательно, стоит еще кого-то подождать. Мы ребята терпеливые, несмотря на сильное желание спать, подавляемое одним глотком эликсира жизни.